Глава первая. Родители в магическом мире. В трактире в это время полно народа. Шум и гам царит еще тот. Но когда я с родителями зашел внутрь, то в мгновение ока воцарилась тишина. В нашу сторону стали смотреть даже те личности, которые набрались вином до такой степени, что должны бы уже отдыхать в салате. Смотрели, конечно, не на меня, а на моих родителей. Все же пословица, где говорится, что встречают по одежке, совершенно верна. Только Борт не подал виду, что удивлен, а просто кивнул и сказал: «Комнаты вас дожидаются. Ужин вам туда подавать?» «Спасибо. А отужинаем, наверное, мы действительно лучше наверху», — ответил я ему. «Не извольте беспокоиться, князь. Через 5 минут лично еду доставлю». Борту, похоже, самому любопытно, с кем это я пришел, да еще в такой странной одежде. Трактирщик меня никогда ни о чем не спрашивал, довольствовался только тем, что ему сам рассказывал. И я ему за это благодарен. А вот скрывать от него своих родителей не собирался. Буду ждать. И да, Борт, приглашаю вас отужинать вместе с нами. Так что, если вы согласны, то возьмите принадлежности для еды и питья на 4 персоны, а стол накройте в комнате, которая предназначена для меня. Почту за честь, склонив голову, ответил мне Борт, но в его глазах успел заметить мелькнувшую искорку любопытства. Решил познакомить родителей вначале именно с Бортом, ведь именно с ним я познакомился первым, когда начал свое путешествие по магическому миру. Это Николай, мой отец. А это моя мама, Елизавета. Представил Борту своих родителей, когда мы собрались в моей комнате за накрытым столом. А это Борт, хозяин данного заведения. Как и принято, дальше последовали взаимные расшаркивания и комплименты. Я же решил немного просветить трактирщика о том, откуда родом и как вообще сюда попал. До сих пор о моем появлении в народе ходило много слухов и сплетен, причем одна краше другой, но с действительностью они имеют мало общего. А тот, кто посвящен в мои приключения, кричать на весь мир не спешит. Однако Борт не выглядел сильно удивленным, когда узнал всю мою историю. Я с него, правда, предварительно взял клятву, что об этом он не станет никому рассказывать. Так примерно и предполагал. Единственное, в чем ошибся, так это в том, что ты не являлся учеником мага. Когда ты первый раз мне продемонстрировал свои магические способности, то я поверил, что тебя обучает какой-то маг. И, честно говоря, до сегодняшнего разговора все ждал, когда объявится этот загадочный маг, хотя он сделал паузу, о чем-то задумавшись, последнее время уже и не знал, что и думать. Дальнейшую беседу можно оценивать только как в игру «Вопросы и ответы». В основном трактирщика вопросами засыпали мои родители, и если первое время под таким напором вопросов Борт немного растерялся, то потом он, видимо, пришел в себя и стал с интересом расспрашивать моих маму и папу. Я же в беседе участия практически не принимал, а поглощал все то, что выставлено на столе. После того, как ужин закончился и Борт покинул нас, я немного запоздало объяснил родителям, почему их представил по именам. «Мам, пап, вы меня извините, что вас трактирщику только по именам представил, но в этом мире отчество не в ходу. Он бы мог меня не совсем правильно понять». «Не бери в голову, сын, это-то совершенно не проблема», — задумчиво ответил отец. «А в чем проблема?» – удивился я. «А в том, что магический мир действительно существует», — ответил мне отец. «Коля, так ты что, не верил Алексею?» — спросила его мама, но потом практически сразу за него и ответила. «Хотя, пока сама здесь не оказалась, то до последнего момента где-то в глубине души была уверена, что это все какой-то большой розыгрыш. «Это и в самом деле все настоящее», — усмехнулся я. «Ладно, давайте ложиться, а то завтра нам предстоит дальняя дорога, и перед ней нужно как следует выспаться». До столицы мы хоть и добирались 3 дня, но время пролетело быстро. Все дело в том, что мне пришлось рассказывать о своих приключениях и подробно отвечать на все вопросы. Причем слова о том, что, мол, сами все увидите, не прокатывали. И мне приходилось все подробно разъяснять. На этот раз уже не стал скрывать и свое участие в боевых действиях, все равно узнают, а рассказал все сам, во всех подробностях. В столице мы остановились у Тиола. Целитель всегда рад мне, да и с моими родителями он нашел общий язык с полуслова. Вот я со спокойной совестью и оставил их на попечение целителя, а сам отправился в ресторан к коту. В этот раз меня уже узнали, но тем не менее разуму доложили о моем прибытии до того, как я его нашел. Кот вышел мне навстречу, светясь от радости и удовольствия. «Алекс, как же рад тебя видеть! Хотя, по моим подсчетам, ты должен прийти немного попозже». Я на слова своего друга о его подсчетах отреагировал сдержанно, хотя мне и интересно узнать, как это он подсчитывал, ведь в столице я оказался всего-то пару часов назад. «Ты знаешь, а ведь по тебе тоже сильно соскучился», — ответил я и, не удержавшись, погладил своего партнера по голове. Кот разомлел от моих прикосновений и, наверное, целую минуту мурчал, но потом встрепенулся и со смехом отскочил от меня. «Алекс, так нельзя! Ты же мне весь авторитет подорвешь, и все поймут, что я мягкий и пушистый в прямом и переносном смысле. Ладно, ладно, пойдем. Расскажешь, как дела обстоят. В зал или в твои апартаменты поднимемся. Там точно никто не помешает. Если никто не помешает, то пошли наверх». Наверху стол уже накрыт. Расставлены бутылки вина и фрукты, а также присутствует большая миска с молоком. Что тут для кого предназначалось, понятно без слов. Единственное, что вина много, и пить мне совершенно не хочется. Но разум заверил, что помнит о моих пристрастиях, и уж одну бутылку вина назвать алкоголем можно с большой натяжкой. Градусов-то в ней, почитай, и нет почти. Всего-то 2 или 3. А то, что бутылка не одна, так то на мой выбор. Мне приглянулось витиеватое с красным вином. Сделав глоток вина, согласился со словами своего друга, вроде и вино, а алкоголя совершенно не ощущается. «Ну, рассказывай, как у нас дела обстоят», — обратился я к коту, дождавшись, когда он отхлебнет своего молока за встречу. «Все в порядке. Каретный бизнес деньги приносит. В ресторане народу практически круглосуточно полно. Прибыль идет, а значит, все хорошо», — ухмыльнулся в усы кот. «А как вообще обстановка? Что нового слышно?» — спросил его, намекая на то, что обзавелись ли мы своими информаторами или нет. Хотя, как подозреваю, и в этом направлении разум успешно поработал. Мое-то прибытие в ресторан он рассчитал, хоть и немного ошибся, но не мог же он знать, что родители с Тиолом начнут понимать друг друга с первого взгляда. «Догадался, значит», — хмыкнул кот. «Хоть и с трудом, но информация постепенно поступает. Вначале оказалось сложно втолковать народу, что за пустые разговоры им платить стану, но постепенно дело делалось, и теперь у меня, вернее у нас, в столице порядка 30 осведомителей. Они, конечно, свое занятие не афишируют, но сведения передают регулярно. У нас, правда, из высокопоставленных особ еще никого нет, но лиха беда начала, Ломбард мы уже открыли не под своим именем. Туда подставного человека посадил. Так что скоро кого-нибудь и там на крючок подцепим. Купцов двоих снарядил в соседние страны с этой задачей. От них уже даже и первые весточки прибыли. Но тут не знаю, стоит ли овчинка выделки. Информация устаревшая получается. Сам посуди. Недели две в одну сторону, потом в другую. И послание у меня оказывается только через месяц. Может, с купцами не стоит продолжать? Уж больно дорогое удовольствие. Молодец! А с купцами, наоборот, надо увеличивать их численность. Вот тогда и сообщения зачастят. Сейчас-то ты считаешь путь в две стороны. А вот когда сообщения пойдут лишь оттуда, то и время на доставку сократится. Увеличивать. Скажешь тоже. Этих двоих-то с трудом нашел. Купцы-то, которые со своим товаром, на такое не пойдут. Я же предложил двоим совместные предприятия. Им от меня товар, а они уже, в свою очередь, этим товаром распоряжаются, но прибыль пополам и плюс еще новости собирать. Так что не все так просто. Мало того, что таких людей искать приходится, так потом их еще товаром обеспечить, объяснил мне разум. Да, об этом как-то не подумал. Я почесал затылок, а потом спросил: слушай, а кого ты нашими компаньонами сделал? Они мне случайно не знакомы? Знаешь, помнишь, ты в ресторан провел двух молодых людей? И, увидев, что я согласно кивнул, продолжил. Так вот, у отца Лики дела совсем туго шли. Его и уговорил Лику за Криса замуж отдать. Причем тут замужество? Не понял я кота. Ну, там аферу небольшую замутил, чтобы Криса в свое распоряжение заполучить. Уж больно он смышленный. А без своей ненаглядной разговаривать с ним было бесполезно. Не оставил бы он ее. А так сделал из Криса купца, сразу посватал Лику, свадебку сыграли, скромную правда. Да главное, молодые счастливы. Ну а потом они у меня и отправились в путь с товарами. Как? И Лика вместе с Крисом отправилась? Ведь жены купцов дома сидят. Или я опять чего-то не понимаю? В основном сидят, тут ты прав. Но молодые не захотели оставлять друг друга. Вот и путешествовать решили вместе. Тем более, что, как я думаю, Лика в нашем деле пользы принесет больше. Женщина по натуре своей любопытны, а Крис уверен, будет заниматься одними торговыми делами. А вот второго купца ты не знаешь. Но и там ситуация была чем-то схожа. Купец просто обанкротился и, наведя о нем справки, решил привлечь и его. Он, к моему удовольствию, согласился не сразу, а обдумывал решение 3 дня. Но в итоге принял мое предложение. А вот кого еще привлечь? Тут может только случай помочь. Да и денег вложил в этих двух, так сказать, купцов немерено. Мой друг нервно дернул хвостом и замолчал. Я же, осмыслив все, пришел к выводу, что пороть горячку пока не стоит, и надо еще посмотреть, как будут эти купцы работать, а вот потом уже и дальше думать. Разум с моими мыслями согласился. «Слушай, а Ярок-то как?» Вспомнил я о том, что оставлял своему компаньону помощника. «Хорошо!» – кот усмехнулся. «Его как раз главным и поставил на сбор информации. А то я-то слишком заметная фигура». «Отлично!» – обрадовался я. «Мне тоже понравился паренек, из него в дальнейшем действительно выйдет толк», – подтвердил мои мысли кот. «Ну, если здесь у нас все хорошо, то слушай дальнейшую задачу». Весь внимание, разум даже лапы потер, так ему интересно узнать, что я задумал. Через 10 дней мы отправляемся с тобой в замок, где ты вместе со всеми станешь веселиться и праздновать Новый год. Договорились? А к этому времени ты должен устроить все так, чтобы без твоего присутствия наши достижения не пошли прахом. Задача ясна? Да. Вот и ладненько. Подвел я черту, а с моего друга станется. Напридумывает себе какой-нибудь работы, и в замок его не заманишь. Я хочу устроить праздник, собрав всех своих лучших друзей этого мира. Мама с отцом вовсю ушли в изучение магического мира, а помогать им в этом стал Тиол. Он проводит практически все время с ними, и с моих плеч свалился немаленький такой груз. У меня оказалось много свободного времени. В ресторане жизнь течет сама по себе. Там даже разум практически не вмешивался. С Яроком я встретился, и он мне доложил, чем занимается, хотя я и без него знал. Но открытием для меня стало то, что, оказывается, тайная стража в курсе нашей деятельности, но никаких препятствий с ее стороны пока нет. Получалось, что в стране действует официальная тайная стража короля и моя только что встающая на ноги организация. Как об этом узнал Ярок, не уточнял. В принципе, не это главное, а то, что претензий нам пока не предъявлено. Вот только поразмыслив над сложившейся ситуацией, решил, что стоит мне этот вопрос до конца утрясти с головой тайной стражи, а то меня могут и не так понять. Вот для этого в один из дней и отправился в гости к Сиросу. Правда, без приглашения, но не принять меня он не мог. Все же в свое время, не так и давно, спас его сына. Да и короне неплохо помог. Дом главы тайной стражи, к моему удивлению, оказался невычурным и даже выглядел победнее дома целителя. Ворота меня пропустил внушительного вида садовник, так он представился. Что садовник делает зимой у калитки, я уточнять не стал. В сам дом меня уже впустил другой слуга, который напомнил мне английские фильмы. Вылитый дворецкий из нашего мира, такой же напыщенный и неторопливый. «Ждите, я доложу его сиятельству!» Кивнул он мне на стул в гостиной и степенно удалился. Я только хмыкнул про себя, не хватало слова «сэр», а так один в один. Долго скучать мне не пришлось. Уже через минуту по лестнице заслышались торопливые шаги, а потом в гостиную вышел Сорк. «Князь, приветствую вас! Рад, что вы решили почтить нас своим визитом», — начал Сорк. «День добрый», — ответил я ему, а потом попросил. «А можно не так официально? Мы же с вами примерно сверстники». «Легко», — согласился со мной Сорк. «Мы не только сверстники, но и побывали вместе в довольно пикантных ситуациях», тут он хихикнул. «Да и титулы у нас одинаковые». «Но не дела», — сурово прозвучал голос отца Тсорка. Тсорк нисколько не смутился, а только пожал плечами. «Мы же с главой тайной стражи обменялись приветствиями. Князь, еще раз выражаю вам искреннюю признательность за спасение своего сына. Если мне не изменяет память, то вы уже выражали свою признательность. И, как и в тот раз, я вам отвечаю, что на моем месте так бы сделал любой, имеющий честь и достоинство». Свирк немного помолчал, внимательно разглядывая меня, а потом кивнул, как бы соглашаясь с моими словами. «Позвольте у вас узнать, с какой целью вы посетили нашу скромную обитель?» — спросил он меня. «Честно говоря, не ожидал, что вы при своем высоком посте живете». Я немного стушевался, все же не очень дипломатично указывать хозяину дома на хоть и не бедную, но небогатую обстановку. Не закончив фразы, перепрыгнул на другую тему. «Вообще-то мне с вами поговорить надо». «Ну что ж, тогда пройдемте в мой кабинет», — предложил Свирк и направился по лестнице на второй этаж. В кабинете хозяина дома царил рабочий беспорядок. Но прежде чем я успел сесть на указанное кресло у стола, Свирк все документы и свои записи убрал. Сам он устроился за своим столом и выжидательно посмотрел на меня, как бы предлагая начать разговор. «Собственно, по какому делу к вам пришел?» Тут я немного выдержал паузу, собираясь с мыслями, а потом рассказал о своей затее со сбором информации. «Играть с головой тайной стражи в какие-то игры не собираюсь. Все же я в данном деле дилетант, и профи меня уделает одной левой». В начале моего монолога глаза свирка блеснули удивлением, но потом он взял себя в руки, и по его лицу прочитать что-либо стало невозможно. Вот и решил собирать сведения для спокойного проживания на выделенных мне землях королем. Закончил я свой монолог, рассказав практически все. Единственное, о чем умолчал, так это сколько человек для меня собирают информации. «А зачем вы мне все это рассказали?» – спросил меня свирк. «Видите ли, не хочу, чтобы мои действия были расценены во вред короне. Обещаю вам, что если ко мне попадут сведения про какие-то шаги, направленные против короля, то незамедлительно доведу их до вас или короля». «Вот как!» – протянул глава тайной стражи. Свирк несколько секунд пристально посмотрел мне в глаза. Своего взгляда я не отвел. Потом глава тайной стражи встал и достал из шкафа бутылку вина и два фужера. Он молча налил по бокалу и только после этого произнес: «Давайте выпьем за то, чтобы мы больше никогда не познали ужасов войны». Мы чокнулись и молча выпили. «Честно говоря, подозревал вас в том, что вы хотите заполучить власть. Вот только меня сумели убедить, что ваши действия направлены не на то, чем это кажется со стороны. У меня к вам одна просьба». Свирк остро посмотрел на меня. «Если она не противоречит моим принципам», — пожал я плечами. «Нет, нет, ничего особенного нет. Вы ведь снарядили как минимум двух купцов в соседние страны. Так не могли бы вы делиться со мной теми наблюдениями, которые они начнут вам присылать?» И этими словами свирк как бы давал понять, что вся наша деятельность не является для его организации секретом. Мысленно похвалив себя за то, что решился на такой тяжелый разговор, ответил: «Хорошо, вот только те сведения, касаемые купеческих дел», — развел руками, — «буду замарывать. Вы же понимаете, бизнес есть бизнес. По рукам». Свирк протянул мне руку. С удовольствием пожав руку главе тайной стражи, я скоренько распрощался. Все же внушает он какой-то страх. Может и не страх, но в его присутствии чувствую себя неуютно. Следующий свой визит наметил королю. У меня есть задумка пригласить его величество на празднование Нового года ко мне в замок. Хотя понятно, что в столице праздник тоже устраивать будут, и королю вроде бы должно неинтересно присутствовать в какой-то глуши, но у меня есть козырь. И этот козырь, честно говоря, меня уже изрядно достал. Что бы мы ни делали с Алиеной, но остаться нам наедине эльфийка не дает. Уж какие мы предлоги не находили. Мир-то оказывается именно в том месте и то же время, которое мы хотели провести вдвоем с Алиеной. Если Аргис не растерял своих чувств, то предлагаю устроить сюрприз нашей подруге. То, что Мирта и сама неровно дышит королю, понятно. В ее присутствии эта тема стала с недавнего времени под запретом. Как только разговор касался короля, она замыкалась, и из нее не вытащить ни единого слова. Королю отправился на следующий день. Аргис принял меня без всякого ожидания, только в его приемной на меня недовольно покосились несколько высокопоставленных особ, но сказать ничего не посмели. После стандартной процедуры приветствий и разговора ни о чем, я и непосредственно приступил к выполнению цели своего визита. «Ваше Величество, приглашаю вас на праздновании Нового года к себе в замок», — сказал я. «Это, конечно, заманчивое приглашение, но не могу же бросить столицу и отправиться к вам. Мне надо открыть начало праздника, а это должно происходить в день уходящего года, так что не смогу к вам присоединиться», — отрицательно покачал головой король. «А во сколько вам надо открыть праздник?» Мне не хотелось расставаться с мыслью, что король не приедет, и один из моих главных сюрпризов эльфийки останется нереализованным. «Это уже как сам решу. А так, на площади с самого утра собираются жители и ждут отмашки начала праздника. После моего выступления на площадь выкатывают несколько бочек с вином и пивом, придворные музыканты играют веселую музыку, и праздник начинается. Если вы объявите о начале праздника с утра, то как раз к 12 часам должны успеть прибыть в мой замок, ведь скорость моей кареты намного быстрее ваших карет, и она покроет это расстояние, если поторопиться. Правда, это если всю дорогу гнать во весь опор, а карету могу вам оставить». Я вопросительно посмотрел на Аргеста. «Тут ты немного заблуждаешься», — усмехнулся король. «Моя карета ни в чем не уступает твоей. Твой компаньон уже сумел мне ее впарить», — как он выразился. Аргест уже в голос рассмеялся. «Так что у меня теперь новая карета. Честно говоря, нисколько не жалею потраченных на нее денег». А если ты говоришь, что она сумеет преодолеть такое расстояние за такое ничтожное время, то... Тут он сделал паузу. Подумаю. Ваше Величество, там не только соберутся мои друзья, но и внучка владыки эльфов, с которыми у нас только налаживаются дипломатические отношения. Сделал я ему намек на эльфийку. «А что, она разве не в замке у своей подруги?» – удивленно спросил он меня. «Праздновать мы будем все вместе в моем замке. А в замке у Алиены они живут время от времени, а потом гостят у меня. А еще я привел из своего мира своих родителей. И, думаю, вам окажется интересно с ними пообщаться». «Да, ты привел родителей?» «А они останутся с тобой или уйдут обратно?» «Вообще-то я привел их лишь на праздник, а вот захотят ли они остаться, не знаю», — честно ответил я. «И мир-то, значит, с вами праздновать станет?» — решил уточнить Аргест, о чем-то задумавшись. «Мир-то будет обязательно», — подтвердил я. Король глубоко задумался и забарабанил пальцами по столу, что-то неразборчиво бубня себе под нос. Мне только удалось уловить, что он что-то говорит о женщинах и их вкусах в подарках. Так продолжалось почти несколько минут, но потом король встрепенулся и сказал. «Алекс, ничего не буду обещать, сам понимаешь, но постараюсь прибыть к тебе в замок. Ждать меня специально не надо. Если и приеду, то без своей свиты». А возьму охрану и, если получится, Дунгеона. Просто путешествовать без мага королю не подобает. А посвящать другого мага в свои дела не хочу. Да и по должности верховный маг обязан находиться рядом с королем. На этой оптимистической ноте прием у короля и закончился. Причем мне показалось, что Аргис куда-то заторопился. Хотя до моего присутствия он явно никуда не спешил. И интересно, куда? Наверняка подарок эльфийке подбирать. Все оставшееся время, пока родителям шили одежду, я находился в ресторане. Мы с разумом обсуждали планы на будущее и думали над тем, какими делами заняться дальше. Вот только на наши прожекты нужны деньги, а их в достаточном количестве нет. Если посчитать, то денег может оказаться много, однако они все вложены в какие-то дела. И если их оттуда выдернуть, то все просто-напросто застопорится. Наличные, конечно, есть. Но их, как обычно, недостаточно для наших планов. А планы у меня выстраивались грандиозные. Хочу развивать торговлю с соседними странами. Благо, что, как сообщили купцы, наша копченость пришлась всем по вкусу и разлетелась по баснословной цене. Купцы, кстати говоря, сейчас держат путь домой. Они закупились какими-то товарами, которые востребованы в нашем королевстве, и плывут обратно. Слава Создателю, что морской путь и зимой продолжает действовать. Море-то зимой не замерзает. Да и пираты зимой не так активны, как в более теплое время. Так что все должно сложиться нормально. С пиратами еще одна головная боль. Как оказалось, честно говоря, раньше этим вопросом не озадачивался. В море есть острова, на которых процветает пиратство, и жители этих островов живут только разбоем. В летнее время года корабли не ходят поодиночке, но и то бывает, что пираты нападают и умудряются захватить корабль из каравана. А вот если происходит шторм и караван распадается, то у пиратов вообще праздник, и тогда мало какой корабль приходит в свой порт. А одиночный корабль, если и рискует на одиночное плавание, то главным его достоинством становится не тоннаж, а скоростные качества. И за путешествие на таком корабле берут внушительную плату за риск. Но вот я и задумал снарядить какой-нибудь корабль пушками, тогда ему окажутся не страшны никакие пираты. Вот только сначала пушки для корабля нужно еще изготовить, да и неплохо бы сам корабль прикупить. Кот, как обычно, критиковал мой замысел, и одним из его аргументов – деньги на корабль. Как он сказал, что стоимость одного среднего кораблика варьируется около 10 тысяч золотых, и это еще без команды. А таких свободных денег у нас на сегодняшний день просто нет. Но своей затеи не оставил, а попросил разума подыскивать какие-нибудь варианты. Кот, скрипя сердцем, согласился, и мы поручили Яруку отслеживать всех хозяев кораблей, не возникает ли у них проблем. Кораблей, принадлежащих жителям королевства всего-то около десятка, и все их хозяева проживают в столице и являются солидными купцами. Строить же корабль с нуля мы с котом отказались, так как на это надо и времени много, да и денег уйдет не в пример больше, чем купить подержанный корабль. Яра, кстати, полностью нашел себя на месте, на которое его назначил кот. Только за неделю моего пребывания в столице численность наших осведомителей увеличилась на 10 человек. Вот только пока количество не приносило качества, то есть никаких интересных сведений добыть не удавалось. Я даже не знал, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, мы вкладываем своих шпионов деньги, но зато никаких проблем не предвиделось. Единственное, что мы реально решили с разумом, за это время прикупили большое помещение, в котором решили организовать коптильный цех. Помещение располагалось на окраине столицы, но нас это как никогда устраивало, ведь теперь не придется везти продукцию из замка. Часть коптилен скоро должна прибыть, и производство скоро наладится. А цех в замке станет работать непосредственно на нужды замка и крестьян. И, может быть, излишки повезем на продажу в степняке. В общем, время в столице пролетело быстро. И когда до Нового года оставалось 4 дня, мы двинулись в сторону замка. Король никаких весточек не присылал. И приедет ли он, осталось неизвестно. Тиола мы уговорили встречать праздник у нас, и вот теперь в карете было довольно тесно. Разум даже вслух выразил мысль, что карет бы нам стоило иметь две. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Да и за разговорами время в дороге идет намного быстрее. В основном с нами делились своими впечатлениями мои родители. Им магический мир очень понравился. Как выразился мой отец, его прельщает здесь то, что нет тут такой грязи, как в нашем мире. Как я его понял, он говорил не только в прямом, но и в переносном смысле. Хотя тут я с ним не совсем согласен. Он просто смотрел на все, находясь рядом с магом. А при маге, как правило, все ведут себя ниже травы. В замок мы прибыли за день до праздника. Алиена и Мирта радостно приветствовали моих родителей. «А почему у вас так мало вещей? Вы что, разве не останетесь здесь насовсем?» – удивилась Алиена. «Вообще-то мы только на праздник пришли», – ответила ей мама. «Да? А то Алекс все мечтает, что вы переберетесь сюда», – растерянно проговорила девушка, выдавая мои тайные помыслы. «Вот вы присмотритесь, может, вам понравится, и вы захотите здесь остаться», – немного смущенно проговорил я. Мама молча подошла и, обняв меня, поцеловала в макушку. Я смутился еще сильнее, но мне на выручку пришли Эрзон со Стиком. «Николай, давай мы вам покажем, как здесь все обустроено, и вы убедитесь, что нам никакой враг не страшен», — обратился к моему отцу Эрзон, и после того, как получил согласие, они со Стиком увели моего отца по дороге как можно громче расхваливая защитное сооружение замка. Тиол отправился вместе с ними. Целители заинтересовали слова Стика о госпитале, который он хотел показать моему отцу. Вот он заинтригованный и отправился с ними. «Елизавета Сергеевна», — обратилась Мирта к моей маме, — «называйте меня просто Елизавета или Лиза, как вам больше нравится», — попросила девушек моя мама и пояснила. «В моем мире не приняты отчества, и как-то уже слух режет с отчеством-то». «Елизавета, пойдемте, мы вам замок покажем и ваши комнаты», — молниеносно согласилась с ней эльфийка. И моя мама пошла вместе с девушками, что-то оживленно обсуждая. Я же остался вдвоем с разумом. Да и то кот не стал терять даром время, а сходу потребовал: «Алекс, пойдем в кабинет. Нам надо составить дебет с кредитом». «Мы же с тобой договорились, что не будем работать», — попытался урезонить я друга. «А я тебя и не работать зову», — обиделся разум. «Мы просто подведем итоги того, что нами сделано и что еще предстоит. Для этого мы должны знать точно, какими средствами располагаем». С этими доводами спорить нельзя, да и прав разум. Уж если взвалил на себя обязанности, то будь добр и нести их. По дороге к кабинету только распорядился, чтобы нам подали туда ужин, и мы приступили к работе. К моему разочарованию, проработать нам пришлось до утра. Я-то думал, мы быстренько запишем расходы и доходы, а потом подсчитаем. Но не тут-то было. Разум в первую очередь стал заносить наши глобальные покупки, но деньги, потраченные на них, не шли ни в расходы, ни в доходы, как он сказал, что это инвестиции. И что если мы задумаем продать сегодня ресторан, то окажемся в огромном плюсе, так как это очень популярное заведение, а вот сколько мы сможем выручить за него через год, неизвестно. Кот учитывает каждую мелочь, я хотел этим пренебречь, но он на простом примере мне показал, что этого делать не стоит. Вот смотри, ты не хочешь записывать такую мелочь, как чистка труб в ресторане. Понимаю, что это очень редко и стоит мало. Но ведь и в замке такую операцию надо проделывать. Пусть не сейчас, замок-то новый, а на следующий год. А вот в коптильном цехе мы уже трубочистов нанимали. И чем больше у нас будет недвижимости, тем больше и денег потребуется. Так что пиши. Хорошо, хоть у разума и имели с собой записи, на которых мы сведения уже записывали. Нам пришлось их только разобрать. А сделать это трудно. Ведь иногда кот сокращал свои записи до такой степени, что приходилось разгадывать ребусы. да и переписать в бухгалтерскую книгу, после чего начать подсчеты. «Ну вот, теперь можно и отдыхать», – объявил кот, когда подсчеты оказались закончены. К моему удивлению, наличности набралось не так и много, всего-то около 10 тысяч золотом. Правда, для магического мира это очень внушительная сумма, и еще более впечатляющая сумма нарисовалась по доходам и расходам в месяц. Там, правда, сложно все учитывать, ведь оружие мы продавали пока только изредка, но тем не менее средний доход в месяц составил почти 1000 золотом. А вот если откинуть наши мушкетоны и пушки, то доход сразу же стремился к нулю, а то и стремился залезть в минус. Тем не менее, и я, и разум к такому результату рады. Еще бы за 7 месяцев, начиная с нуля, у нас появился свой замок, ресторан и какое-никакое производство. Скажи мне, а чего бы ты хотел получить от жизни вообще? Спросил я своего друга и тут же прикусил язык. На меня, видимо, подействовала усталость, которая накопилась за последнее время, а так бы его никогда об этом не спросил. «Ты действительно хочешь это знать?» Прищурившись, посмотрел на меня мой друг. «А отступать уже поздно, и мне осталось утвердительно кивнуть головой, в душе костеря себя всеми известными словами. К сожалению, мои мечты неосуществимы», — грустно начал кот. «Если говорить на чистоту, а от тебя у меня секретов нет, то хотел бы стать человеком, ну или хотя бы гномом». Сказать, что признание моего друга для меня откровение, неправильно. Я его уже давно воспринимал как равным себе, а вот если бы он стал человеком, так ему бы вообще цены бы не было. Между тем разум умолк и ожидал моего ответа на свое признание. Я же лихорадочно собирался с мыслями, чтобы хоть что-то сказать. Пауза немного затянулась, и в это время раздался голос Вида. «Вы уж извините меня, что влезаю в ваш разговор, но, как вы знаете, в замке слышу все, если только меня не просили не отслеживать какое-либо помещение». Немного смущенно начал дух, а потом спросил: «А почему твое желание неосуществимо? Думал, что тебя все устраивает, но это невозможно», — расстроенно ответил кот. «Конечно, не буду утверждать что-либо определенное, так как сам не имел знакомств ни с одним существом, меняющим сущность, но точно помню, что магические существа раньше могли менять свою оболочку, и не только один раз», — сказал Вид. «Что ты пытаешься нам сказать?» — заинтересовался я. Кот к этому времени только и мог открывать и закрывать рот. По всей видимости, слова духа его потрясли, да так, что сказать он пока ничего был не в силах. «Да ничего такого», — как само собой разумеющееся, — ответил Вид. «Просто слышал, что раньше жили существа, которые из человека могли превращаться в разных живых существ, а потом обратно. Эти люди в основном являлись воинами, их специально создали маги. Под конец той далекой войны их никого в живых не осталось. Вот и подумал, что ты тоже можешь превратиться в человека, если захочешь». «Как? Как это сделать?» — дрожащим голосом спросил разум. «Вот об этом понятия не имею», — разочаровал нас Вид, а потом предположил: «Может, так же, как ты превращаешься в свою другую сущность?» «Нет», — горько ответил разум, а потом признался: «Уже неоднократно пробовал, но кроме коня, который все время норовит пощипать траву, ни в кого превратиться не сумел. Наверняка эти знания сохранились. Надо только хорошенько поискать, и тогда все станет ясно», — вслух произнес я, а сам задумался над тем, что в домике, в горах, хранится много неосвоенных знаний. Вот только давать надежду разуму мне совершенно не хотелось. Пока ничего определенного нет, есть только слова вида, да и то он явно знает очень мало. «Алекс! Алекс!» — раздался довольный громкий возглас кота. «А?» — встрепенулся я. «Прости, задумался. Что ты говорил?» «Отпусти меня в город. Задание я руку дам и сразу назад», — попросил меня разум. «Ну уж нет, в город тебя не отпущу. А задание ему ты и так дать можешь. Напишешь, что требуется, до конца отправим. А так ты точно к Новому году не вернешься», — ответил я. «Об этом не подумал. Тогда сейчас же напишу, что требуется разыскать все возможные книги, в которых упоминаются магические существа», — согласился со мной кот. «Только все не стоит, а то он такое огромное количество книг наберет, что мы до самой старости в них разбираться будем. Пусть ищет все, что связано с происхождением и для чего магические существа создавались», — ответил я ему. Разум задумчиво покивал и молча придвинул к себе лист бумаги. Писать моему другу тяжело, но он довольно сносно с этим справлялся. Я же встал и покинул кабинет. Мне необходимо побыть одному и как следует все обдумать. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что если где и есть сведения, то только там, где мне осталось наследство от древних магов. Разуму об этом пока решил не говорить, уж слишком все зыбко. Может статься так, что и в домике в горах не найду того, что нам нужно, или у меня просто-напросто не хватит допуска. Сам того не заметил, как ноги меня привели к кузне, и только голос дрона заставил меня отвлечься. «Князь! Что, решил обойти свои владения?» — приветливо пожимая мне руку, спросил гном. «Да так», — немного неопределенно ответил я, а потом озадачил своего компаньона. «Дрон, мне надо, чтобы ты сделал легкую пушку». «Это как?» «Все просто. Принципы чертежи точно такие же, но только необходимо уменьшить все на четверть». Прикинул я на ходу, что мне требуется. «Но тогда и заряд окажется меньше, ядро полетит намного ближе, и разрушений будет, соответственно, меньшими. В чем смысл-то? Почему тебя наши пушки не устраивают? Ведь все же отладили», — удивился мой компаньон. «Ты об этом пока никому не говори. Замысел у меня есть — оснастить такими орудиями корабли. Тогда у пиратов никаких шансов не останется», — ответил я. «А устанавливать ты собираешься их, естественно, на свой кораблик», — утвердительно усмехнулся дрон. «Есть у меня такая мысль», — не стал отпираться я. «Правда, пока корабля у нас нет. Так купи, в чем проблема? То, что сейчас продается, или слишком дорого, или утонуть может даже в порту», — усмехнулся я. «Да. Проблема», — протянул гном. «Ничего, найдешь. А опытную пушку я лично изготовлю». «Договорились», — пожал я ему руку, а потом, спохватившись, предупредил. «Но на праздник ты должен явиться вместе с Властой, и чтобы никаких отговорок». Родители Алексея после осмотра замка устраивались на ночлег в предназначенных специально для них комнатах. Хотя сказать, что они устраивались, слишком громко. В трех их комнатах все давно уже готово. И только служанка, немного смущаясь, тихо спросила Елизавету Сергеевну, как господа предпочитают спать, вместе или раздельно. Получив ответ, что она привыкла спать вместе с мужем, служанка сразу начала стелить постель. После того, как они остались одни, Николай подсел на краешек постели и спросил: «Лис, как ты находишь все это?» Он неопределенно обвел рукой комнату. «Ты знаешь, мне здесь нравится. Комнаты как раз в моем вкусе обставлены». «Да я не про это!» Николай немного помолчал, а потом осторожно уточнил. «Я в общем спрашиваю, Как тебе вообще здесь? Если ты имеешь в виду вообще весь этот мир в целом, то пока не могу разобраться в своих чувствах. С одной стороны, здесь все мило, но с другой, привыкла к совершенно иному. Елизавета Сергеевна задумчиво покачала головой, но добавить ничего не сочла нужным. А как тебе слова Алиены? Ну, то, что она удивилась, что мы не пришли насовсем. Для меня это оказалось лестно и довольно неожиданно. Мама Алексея улыбнулась, вспоминая встречу с девушками. Кстати, а ты заметил, что нашего сына все очень уважают? Ну, думаю, уважают немного неточные высказывания. Они его просто все любят и боготворят. Ты только вспомни, что когда он проходил мимо своих подданных, то те чуть ли не с трепетом с ним здоровались и пытались угодить любой его прихоти. «Да, как бы они нам не испортили парня», – забеспокоилась мама, – «а то еще избалуют». «Не думаю, если бы он хотел, то давно бы уже избаловался», – улыбнулся отец. «А мне здесь понравилось. Слушай, а может, поговорим с Алексом и...» «Как ты назвал Алексея?» – поразилась мама. «Алексом, конечно. Ведь он для всех нас Алекс, так и нам уже пора его так звать». «Ну, так вот, может, мы сюда переберемся и с сыном станем намного чаще видеться?» «Не знаю, у нас там с тобой работа, друзья», — Елизавета задумалась. «Да и в конце концов, что мы здесь делать-то будем?» «Неужели ты думаешь, что мы тут никакого занятия себе не найдем?» «И еще как найдем, да и сыну помочь в его начинаниях сможем». Николай горячо принялся уговаривать свою жену. «А как же моя мама? Мы ее что, одну там бросим?» «Ты что, серьезно считаешь, что Алекс не заберет с нами бабушку? Мне кажется, что ему только намекни, и мы окажемся здесь мгновенно. И потом, ты забываешь одно из самых главных». Николай хитро прищурился. «Это о чем же я забываю?» – попыталась возмутиться Лиза. «А о том, что сын-то наш скоро женится, и у них наверняка в скорости появятся дети, наши, между прочим, с тобой внуки. Ты что же, с внуками понянчиться не хочешь?» Слова мужа шокировали Лизу. Она о таком развитии событий совершенно не думала. И вот сейчас... Сидя рядом с мужем, она растерянно смотрит на него, и ни одной толковой мысли пока к ней в голову не приходит. Ей очень хочется находиться рядом со своими любимыми мужчинами, но также ей очень страшно поменять свой привычный уклад жизни. «Надо хорошенько подумать», – медленно произнесла она, а потом прижалась к своему мужу и крепко его обняла, как бы стараясь найти в объятиях решение этого, на ее взгляд, очень сложного вопроса.